Глава пятая. Таинственный остров. При свете луны вид Миссисипи был великолепен. Ночное светило ярко отражало свои водах, изредка скрываясь за облаками, гонимыми легким ветерком. На самой реке было тихо, слышался только слабый плеск волн под днищами барки лодок. Смарт медленно шел по берегу, поглядывая на воду. Неожиданно его внимание привлек человек, в котором он узнал спасенного им ирландца. «Эй, любезный!» — крикнул ему трактирщик. «Видно, зуд у тебя в одном месте, или ты любишь холодные ванны? Что ты толчешься в соседстве с теми, кто хотел отправить тебя по воле волн? Во второй раз спасти тебя будет, может быть, и невозможно». Ирландец не сразу узнал трактирщика и схватился за нож. Потом успокоился и отвечал шепотом. «Эти люди еще хуже, чем вы воображаете, мистер Смарт. Они члены самой настоящей индейской шайки. Я думаю, это просто бездельники и пьяницы», — презрительно возразил Смарт. «Нет-нет, у них есть свои сигналы. Вы заметили, что негодяй, которого я сбил с ног, свистнул как-то по-особому? Тогда только вся ватага накинулась на меня. У них свои условные знаки, но я за ними слежу. А я советую вам, Патрик, держаться от этого сброда подальше, иначе не миновать вам реки. Ну, прощайте». В это время одна барка отделилась от берега, направляясь к середине реки, а потом повернула по течению. Рулевым на ней был тот самый человек со шрамом, который набросился на Патрика. Из 9 бывших с ним человек 4 гребли, остальные лежали на дне лодки. Все они участвовали в схватке перед гостиницей. «Не взять ли им ближе к берегу?» — спросил один из гребцов. «Зачем?» «Чтобы сесть на мель или обратить на себя внимание прибрежных жителей?» — возразил рулевой. «И то, и другое нежелательно. Бросьте весла. Надо плыть как можно тише, пока не миновали город». Лодка двигалась бесшумно и скоро оставила за собой городские предместья. По знаку рулевого гребцы заработали снова, и легкое суденышко быстро понеслось вниз по реке. Милей далее лодке пришлось плыть мимо деревни. Чтобы избежать случайного шума, гребцы обмотали весла холстом. Но одно из них задело пень и выпало из рук матроса. Рулевой подхватил весло, но не мог избежать невольного шума. Тотчас две большие собаки с лаем выскочили из дома, а какой-то человек влез на ствол дерева, опрокинутого в воду, и стал размахивать платком, чтобы заставить плывших остановиться. Спрятаться было негде, и рулевой спокойно спросил: «Что вам угодно?» С этими словами он повернул лодку против течения и громко приказал одному из гребцов ухватиться за сучья лежащего в воде дерева, чтобы удержаться на месте. «Берегись, Нил! Что ты делаешь? Лезешь волку в пасть!» — прошептал один из матросов. «Молчи. Я знаю, что делаю. Не надо возбуждать подозрений». «Вы куда держите путь?» — раздался с берега вопрос. «Да мы с Монтгомери. А есть у вас место? Можете принять одного пассажира?» «Добыча сама в руки лезет», — шепнул сосед рулевому, соглашаясь, Нил. «У этого пассажира, верно, есть поклажа, от бремени которой его можно освободить». «Нет!» — крикнул рулевой, не обращая внимания на слова товарища. «Мы перегружены так, что и без того боимся перевернуться. Отпускай!» — приказал он державшемуся за сучья. «Ну, вперед!» «Отчего было не взять этого пассажира?» — заворчал гребец. «Не болтай о том, чего не понимаешь», — возразил Нил. «Забыл, что ли, каких хлопот нам стоила недавняя история с паршивым чемоданишком? Не стоит руки марать по пустякам». Гребцы налегли на весла. Вскоре показался остров, покрытый густой растительностью. Он состоял из наносной почвы, как и все острова на Миссисипи. Берега его защищались громадными камышовыми порослями, ивняком и исполинскими деревьями. Когда-то, по-видимому, здесь была пристань, но в те времена, к которым относится наш рассказ, суда старались обходить этот остров, опасаясь окружавших его мелей и подводных коряг. Избегавшие его лоцманы не знали, что, притаившись в чаще, следили за судами какие-то люди. «Счастье ваше, что не пристали сюда», — говорили они угрюмо. «Ваш сон был бы более продолжительным, чем вы думаете». Остров лежал близ левого берега Миссисипи и имел в длину около 3 миль. Одна более широкая его часть была покрыта густой чащей, другая же заканчивалась мысом, от которого тянулась отмель. При спаде воды по этой отмели можно было добраться до следующего островка, находящегося полмилей дальше. Этот второй островок считали принадлежащим 61-му, потому что вода во время прилива, покрывающая отмель, была недостаточно глубока даже для плоскодонных судов. В июле, когда под жгучими лучами солнца таяли снега на скалистых горах, весь островок покрывался водой. Справа остров 61-й был защищен высокой грядой песчаных валунов. Таким образом, скрывающиеся на острове были защищены от внезапного нападения со стороны реки. Остров казался необитаемым, да и вовсе непригодным для жилья. И путешественник, все же вздумавший пристать к нему, не скоро нашел бы тропинку, по которой можно было бы проникнуть вглубь острова. Поваленные громадные деревья преграждали проход, и прорубиться сквозь них казалось не под силу человека. Между тем на острове был целый поселок. Он насчитывал 9 домиков, большую кладовую и 5 конюшен. Все эти постройки входили в единую цепь и были сооружены по плану индейских поселений, то есть представляли защитникам наилучшие возможности при нападении превосходящих сил противника. Склад и 1 домик помещались в центре общего двора, прочие дома окружали этот двор. Конюшни, расположенные полукругом на восточной стороне, обращенные к штату Миссисипи, представляли сами по себе отличные блокгаусы с бойницами. С западной стороны, менее опасной с точки зрения нападения, домики связывались между собой крепкими палисадами. На крыше склада на поворотном приспособлении был установлен фальконет, также служащий осажденным надежным средством защиты. Фальконет, примечание, небольшое орудие. Между складом и соседним домиком, который занимал атаман шайки, была расчищена площадка, над которой летом раскидывался полосатый навес. Женатые помещались в отдельных домиках, для холостых был построен один пообширнее, он же служил местом общих сборищ. Таково было убежище речных акул, хозяйничавших на широкой Миссисипи. Атаманом был человек, которому пираты повиновались беспрекословно. Его влияние основывалось на редком уме и невероятной храбрости. Звали его капитан Келли, и все головорезы, бывшие под его командой, страшно его боялись, но и были преданы ему безгранично. Тропинок, которые вели от берега к бандитскому логову, было только 2, и обе они были искусно замаскированы как бы естественными заграждениями. В первую субботу каждого месяца проходил общий сбор членов шайки под председательством Келли. Пираты чаще грабили штат Миссисипи, чем Арканзас. Один из них, пристроившись на вершине дерева, как вахтенный на мачте, наблюдал за обоими берегами, при нужде подавая осторожные сигналы. В целях личной безопасности атамана на юго-западной оконечности острова, за песчаной отмелью, всегда стояла наготове лодка. Тропинка, которая вела к ней, была известна лишь посвященным. Лодку можно было заметить, но мелководье не позволяло подойти к ней большим судам, ее считали попросту заброшенной.